И поэтому те 10 человек, что хранили знания о ритуале каждое поколение, никогда и не собирались вместе. И здесь их тоже не было, как и Змеиного Лорда. Лорд Шейгин не любил общество и не любил свою семью. Жил уединенно с молодыми любовницами и кучей слуг. Распоряжался родом тоже отдаленно. Тот, кого они убили, был лишь официально признанным наследником рода. Он не вернется в тот дом, покачал головой Сириус, когда мертвеца отпустили. Конечно, смерть наследника он почувствовал, по-другому и быть не может, кивнул Ксавьер. Теперь спрячется сам и спрячет тех, кто знает части ритуала, а через пару лет проведет его вновь и будет у него наследник. Но два рода из пяти уничтожены полностью, задумчиво кивнул Сириус, уже не замечая трупы вокруг. Оставшиеся три затаятся и вылезать не пожелают. Кровь, тут же спохватился Джеймс, с трудом определяя, кто есть кто, они принялись сцеживать кровь, пока она не потеряла свои магические свойства. Так есть возможность найти остальных. Всем пришлось выйти за пределы подземного дома. Магистр света сжигал все следы за ними. Магическая противоположность Сириуса вовсе не был рыцарем добра. Скорее наоборот. Любой сочтет более гуманным умереть от мягкого и пугающего прикосновения тьмы, чем сгореть в ярком свете. К слову, самыми смертоносными были магистры жизни. Они лучше всех знали, как убить своего противника. «Не жалеешь?» – спросил Троцкий своего ученика. «Нет, они бы в итоге уничтожили нас. Но ведь ты так и не разгадал, как именно они воздействовали на вас, как убивали, как подстраивали все это. Не любопытно? Очень. И меня гложет ужас от того, что я не знаю всей истории полностью. Но жить хочется долго и счастливо, и желательно, чтобы и мои дети жили долго и счастливо. И если ради этого я убью их всех, не узнав всей правды, значит, такова судьба». Глава 67. Не желая зла. Убийство такого количества народа далось Сириусу и Джеймсу очень нелегко. Они даже напились, чего не делали еще с далеких школьных времен. Правда, потом мотали похмельными головами и жаловались, что слишком стары для этого, да и не помогло это нисколько. Джеймс, в виду своего легкого характера, легко прощал как других, так и себя. Поэтому совесть его, если и доставала, то он находил способы ее заглушить. Вновь увлекся артефактами, мастерил какого-то костяного голема для охраны дома, учил малышей играть в квиддич. Сириус, как человек более погруженный в себя, так легко справиться с чувством вины не мог. Права была судьба. Для Блэков, которые славились своим безразличием к чужим смертям, Сириус был слишком идеалистичен. Наверное, поэтому он в итоге и отправился в закрытое хранилище Гринготтса. Сейфы Блэков, по большей части, находились на огромной глубине и близко друг к другу. Исключение составляли личные сейфы каждого члена семьи, где лежало некоторое количество галеонов, да еще сейф с галеонами для ведения бизнеса семьи. Но эта комната была защищена особенно тщательно, в том числе и самими Блэками. Это наследие они ценили больше золота и артефактов. Также тщательно охранялся только сейф с книгами, теми, которые сами Блэки посчитали слишком опасными. В небольшой комнате стояло не слишком уютное кресло, а на тонконогом столике напротив него располагался артефакт, который считывал записанные мысли. По сути, думосбор придумали гораздо позднее, ведь тот перерабатывал кучу сомнений и мнений, оставляя лишь картинку, позволяя просматривать воспоминания. Кристаллы памяти же попросту переносили в разум мага, и ты уже не можешь бродить, рассматривать и убеждаться в чем-то. Ты, внутри мага, чувствуешь то же, что и он, видишь и слышишь то же самое, даже мысли его теперь твои. Приятного мало. Сириус нашел кристалл с памятью Сигнуса Сириуса. Полные имена всех Блэков состояли из 5-6 имен, но часто даже сами носители имени путались в этих именах, просто потому что пользовались только первыми двумя. Сириус знал, что у него там даже есть женское имя, такое принято вставлять, если мать является Блэк по крови, но вот только не помнил, четвертое оно, или пятое. Сириус Орион Паллукс Вальбурга Чарли. Вроде так, одно имя всегда простое, современное, дается на случай, если Блэк решит скрывать свою личность, тогда станет Чарли. Ужасное имя, всегда бесило Сириуса. А вот маму его далекого предка звали Эстер, и она тоже была Блэк. Кровные связи, вечная проблема Блэков. Сириус вставил кристалл в специальное отверстие, сам сел на кресло и наклонился к металлической пластине прямо напротив кресла. Через пару секунд мир вокруг закружился, а еще через пару он уже был Сигнусом Сириусом Блэком, мужчиной, который стал лордом в 32 года и очень хотел исправить славу Блэков, как известных наемных убийц, кристаллы не показывали всю жизнь, даже при том, что просмотр любых воспоминаний занимает примерно вдвое меньше времени, чем эти события происходили. Все же смотреть чью-то жизнь от начала и до самой смерти – это перебор. Его далекий предок рассказывал свою историю, словно сливая в кристаллу самые значимые моменты в своей жизни. Страшно, но предсказуемо. Не лучшая идея менять все так резко. В итоге Блэков опять назвали темными, только уже не наемными убийцами. Из чужой жизни он вышел лишь к вечеру. Устало размял затекшие мышцы и помассировал виски. Голова раскалывалась, мысли роились в голове, даже ноги, казалось, шли медленнее. Но зато сегодня он особенно понял суть выражений. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Намерения его предка были оправданы. Он хотел счастья для всего клана, в связи с чем втянул весь клан в войну с теми, кто любил пользоваться услугами Блэков. Конечно, в Мэнере им мало кто мог навредить, но мир ведь существует и за пределами защиты рода. После той небольшой войны многие европейские роды были существенно прорежены, но и сам род Блэков так и не достиг своей прежней клановой численности. Зато Сириус понял, почему именно этот Блэк должен был его чему-нибудь научить. В самом начале он проявил слабость, позволил себе думать о бывших нанимателях и союзниках и магах достойных, честных и равнодушных, что было ошибкой. Знание стольких тайн других семейств, столько совершенных убийств, маги хотели быть уверены, что Блэки всегда останутся верны своему курсу. Если род больше не занимается заказами на похищение и убийство, можно ли быть уверенными, что тот не будет использовать эту информацию против бывших нанимателей? Конечно, многие забыли, кем по сути являются Блэки. Разумеется, никто и не задумывался, по какой причине древняя аристократическая семья вообще занималась чем-то подобным. Первоначально ведь наемниками становились носители дара палача. Если для собственного спокойствия нужно убивать, то почему бы не делать это за деньги? Потом оказалось, что почти все дары Блэков прекрасно подходили для убийства магов, если их, конечно, развивать в нужном направлении. Но когда Блэки-палачи начали сходить с ума, когда поняли, что этот дар действительно проклятие для носителя, и что потакание ему – не выход, едва Сириус начал приходить в себя, несколько успокоил себя тем, что, разделавшись с проклятыми семьями, он спасет, в первую очередь, своих детей, как на политическую арену Великобритании вернулся Дамблдор. Как раз за пару недель до того, как его можно исключить из Визингамота за систематическую неявку на собрание, появился он, разумеется, во всем своем блеске, со свитой и дарами из трех плененных пожирателей смерти. Пленные, откровенно говоря, были так себе, из среднего круга приближенных. Пойманные показывали метки и рассказывали о том, как они ценят лорда. Дамблдор рассказывал о том, что все случившиеся в Хогвартсе – досадное недоразумение, он лишь пытался защитить детей. Скандал разгорелся нешуточный. Начался он, разумеется, с допроса, в ходе которого наличие клятв, которые и закрывали доступ к информации, было подтверждено. Но Великий Светлый упирал на всем известный факт. Директор Хогвартса, если он принимает должность целиком, а клятву Дамблдора видели многие, не может навредить ученикам. Дескать, он считывал порывистые мысли учеников только для их же защиты, чтобы конфликты в зародыше гасить. Последнее он сказал зря, потому что нашлось множество тех, кто это оспаривал. Да сам Сириус признавался, что иногда перегибал палку в школьных развлечениях со слизеринцами, но его никогда за это не останавливали. Правда, Сириусу и всем подобным тут же возразили. Никто ведь не пострадал. Директор просто считал нецелесообразным разнимать ссоры и споры. Особую остроту данному инциденту придавал тот факт, что все споры происходили исключительно в прессе и Визингамоте. Просто потому что Дамблдор действительно не нарушил никакой закон, но нападали на него как сторонники Сириуса, так и Волдеморта. «Не лучше ли нам оставить его союзником?» – поинтересовался Джеймс. «Ты не понимаешь, чуть больше поддержки и простые обыватели уже захотят вернуть его на пост директора, а это недопустимо. Он отбеливает свою репутацию, но он все же испачкался. Никто не будет требовать его восстановления в должности, пока так много несогласных. Но если мы его поддержим», — Джеймс кивнул. Политику он не любил, уже мечтал поскорее отделаться от этого Визингамота, благо место в составе организации, хоть и было наследственным, не было обязательным. Если он от него откажется, то его кресло каждый год будут отдавать избранному кандидату. Шумиха в газетах была красочной. Дамблдор даже начал спонсировать ранее неизвестную газету. Когда ему впервые сообщили о газете Дамблдора, то Сириус даже вспомнил придиру, но оказалось, что этого журнала пока еще не существует. Но под эти скандалы и попытку очернить Дамблдора, Сириус продолжал поиски. За пару месяцев, прошедших с ритуала, Сириус выследил и убил трех магов. Остальные были надежно спрятаны от поиска по крови, поэтому Барти и Регулус как раз копались в заклинаниях и ритуалах поиска. Пока безуспешно, хотя по ходу дела нашли квартиру Эза. Сириус впервые почувствовал укол предупреждения. Он прочитал заклинание, провел все необходимые махинации и аккуратно переписал адрес на бумажку. И тут же почувствовал, как по его телу словно волна прошла, будто его на короткое мгновение лишили силы. И он сразу понял, что это обещание нужно выполнять, особенно обещание лорда своим родичам. Переписав заклинание еще на один листок, Сириус направился в кабинет Беллы. Она переехала в комнаты, которые давно уже пустуют. Теперь жила в нескольких помещениях, в том числе имела собственный кабинет и крошечную библиотеку. Сириус с любопытством осматривал полки. Книги преимущественно магловские, хотя и магических более чем достаточно. Но он и от Риона слышал, что маглы хорошо пишут про бухгалтерию, ведение бизнеса и способы рекламы. Все, конечно, приходится изменять, но принципы-то лучше, чем у магов, разнообразнее. По всей видимости, Белла советом дяди и отца вняла и теперь читала книги по экономике с пугающей скоростью. Что это? Она брезгливо взяла в руки свернутый в четверо листок, адрес одной квартиры в Сохо. «Я думала, что ты все же соврал», в глазах его дерзкой кузины плескался такой коктейль эмоций, что Сириусу даже стало стыдно. «Лорд не может нарушать клятвы, данные своим родичам», признался он, «но я не хотел». «Спасибо. Зачем он тебе?» – спросил Сириус, смотря как Белла, с затаенной радостью прячет листок в свой домашний сейф. «Не знаю», – ответила та, – «просто он мне нужен». Когда Сириус вышел из кабинета, Белла с облегчением вздохнула. «Как хорошо, что Сириус не так уж хорош в считывании эмоций или мыслей, да и не любит напрягаться, призывая силу, которая ему не очень-то любит служить. И как хорошо, что утаивать информацию от лорда все же не несло тех же последствий, что и нарушение клятв. Осталось только выбрать момент». Белла утаила от Сириуса только один небольшой секрет. Каждый день он на 15-20 минут приходит в эту квартиру. И хотя Белла там действительно никогда не была, она точно знала, что там часто оставляли ему информацию маги, которые по тем или иным причинам не могли работать с пожирателями в открытую. Маленькая Гермиона для своих лет была весьма зрелым ребенком. Она подивилась домовику, который присматривал за детьми, с удовольствием поговорила со всеми взрослыми, которые задавали ей вопросы, с не меньшим удовольствием поиграла с четырьмя мальчиками, которые, по словам взрослых, через несколько лет будут с ней учиться. И только когда начало темнеть, поинтересовалась, а когда, собственно, домой. Первую ночь спать не в своей кровати было страшно. Хотелось вернуться к папе, хотелось плакать, но Гермиона была такой взрослой не только ввиду характера. Но после тех нескольких дней, когда она плакала без мамы, она поняла, что не все всегда хорошо. Возможно, детский разум и не понимал всей ситуации, но в целом для девочки, которую забрали из семьи, она была довольно счастлива. Домовик читал им сказки. Можно было гулять в огромном парке. И мальчишки были хорошими. Особенно Даниэль, потому что он не любил квиддич. А еще у нее теперь была большая комната, много платьев и красивые куклы, которыми было страшно играть, ведь Гермионе казалось, что они разобьются от ее неуклюжести. А все взрослые лишь сочувствовали маленькому ребенку. Мистер Гринджер весьма болезненно переносил смерть жены. Ребенком занималась бабушка, лишь к вечеру привозя Гермиону к отцу. Сириус, не выдержав неопределенности, все же прочитал мысли Магла. Он был раздавлен и как воспитывать дочь не представлял. Хотел отдать ее на воспитание своей сестре. Наверное, поэтому Сириус все же рискнул и парой заклинаний убедил мистера Гринждера, что у него есть еще и другая сестра, которая и воспитывает теперь его дочь. И семья Блэк официально взяли под свою опеку маглорожденную колдунью. Ей все равно будет непросто, грустно заметила Нарцисса. Гермиона, в чудесном платье и с прической из нескольких кос, бегала с мальчишками по берегу озера в Блэк-Мэнере. Она все равно маглорожденная, ей не позволит это забыть, она провожала девочку глазами. Она сильная ведьма, качал головой Сириус, и она будет расти в окружении магии, станет еще сильнее. Даже без полноценной поддержки рода она сильнее, чем многие чистокровные. Сириус, какой же ты, иногда ей не поэтому будет сложно. Она вырастет Гермионой Грейнджер в семье чистокровных магов, в окружении роскоши, будет воспитываться, как и наши дети. А потом ей придется искать себе место под солнцем. Не так уж много чистокровных магов готовы жениться на маглорожденной без даров. Сириус задумался. Может быть, ей действительно было бы лучше у родной тетки, но он почему-то хотел для этой девочки лучшего детства. И он не верил, что воспитание так уж сильно изменит характер. Поэтому Гермиона Грейнджер вырастет сильной и независимой девушкой с аристократическим воспитанием и прогрессивными взглядами. По крайней мере, Сириусу так хотелось думать. Глава 68. Груз, который мы несем. Джеймс ходил кругами по своему огромному кабинету. Эта комната была буквально создана для этого. Круглый кабинет лорда Пивереллу, который Джеймс и выбрал для себя, располагался на вершине центральной башни. Просторный, с малым количеством мебели и огромными окнами, он всегда ему нравился. Карлус предпочитал работать поближе к лаборатории, а маленький Джеймс всегда мечтал выпрыгивать из окна и улетать на метле, как только закончит с делами. Когда он взялся за дела семьи, выпрыгнуть из окна хотелось уже без метлы. Зато он нашел другой существенный плюс. Это круглый ковер, по краю которого он вышагивал в моменты задумчивости. Джеймс, который предпочитал действовать, находил такие моменты затишья особенно отвратительными. Сириус тоже едва сдерживался от желания сделать хоть что-нибудь, но он-то по своей натуре более усидчивый. Джеймсу уже часто хотелось не то что кругами ходить, да он выть хотел от ощущения безысходности. Сейчас же его волновали оставшиеся в живых представители проклятых родов. Он всегда насмехался над магловскими фильмами и книгами, где кто-то намеренно оставляет своих противников в живых, надеясь на какое-то невероятное событие. Дескать, те внезапно подобреют или передумают, или же сами умрут. Но семья Поттеров хранила наследие Пивереллов. Вот уж кто точно не верил в доброту. Ну, а главной причиной его особенно тяжелых дум было одно заклинание. Разумеется, принадлежало оно Пивереллам. И было смертельным, жутким и запрещенным. Теоретически запрещенным, потому что Пивереллы своих секретов не раскрывали, и об этом жутковатом ритуале никто и не знал. Но запретили бы. Список ингредиентов для зелья пугал своей жестокостью. Пивереллы собирали подобное столетиями в тех случаях, когда удавалось найти добровольца, побывать у постели умирающего или жестоко убить врага. Различные части тел, жуткие ингредиенты, все это хранилось в кладовой в подвале, той части дома, которая не перестраивалась с момента основания Мэнора. И все ингредиенты, которые могли понадобиться Джеймсу, там были. Но он не мог ответить сам себе, готов ли он его использовать. Это ведь только кажется, что убить легко. А если знаешь, кого и как, если делаешь это не в бою, где защищаешь себя, а хладнокровно и обыденно, если ты прекрасно знаешь, что будут испытывать твои жертвы. Джеймс понимал, что рано или поздно он все же прибегнет к нему. Вот и пытался решить, настал ли тот момент, когда ждать больше терпения нет. Есть такой вид ритуалов и заклинаний, которые не просто готовятся на крови, они еще и полностью окутаны смертью. Именно они легли в основу страшных сказок как маглов, так и магов. Проклятия, которые варят в котле, добавляя кровь жертвы, как таковой защиты от них нет. По крайней мере, Джеймс не мог представить, что может спасти от магии такого рода. Это ведь жертва. Жертва чему-то, что маглы бы назвали дьяволом. Джеймс не знал, как это назвать, но вряд ли у этого есть имя или физическое воплощение. Играть с этим опасно. Если не завершил варку зелья, то жертвой станешь ты сам. Если завершил, то твоих врагов ждет жуткая и болезненная смерть. И это не тот тип колдовства, когда можно не заметить последствий. В книгах значилось, что маг, творящий подобное, будет знать, когда проклятие закончит свое дело. Оно питается магией вызвавшего, поэтому абстрагироваться от подобного просто невозможно. А еще Джеймс был уверен, что в итоге Сириус прибегнет к чему-то похожему. Блэки, быть может, и были тем родом, которые не пользовались ничем подобным, но при их любви к книгам и артефактам, а еще желание прикарманить одинокую и непонятую вещь, в общем, что-нибудь подобное в закромах Блэков точно найдется. Но вряд ли во всем мире существует род, кроме Пивереллов, который бы так педантично подходил ко всевозможным темным ритуалам. Обретение бессмертия, продление жизни и наоборот, убийство противника на расстоянии. Все это было основным оружием некромантов, ведь бойцы из них, на самом деле, обычно средние. Джеймс сделал очередной круг и сел за стол. Открытая книга перед ним как раз и содержала данный ритуал. Да, Сириус однозначно в итоге использует что-то подобное. Но сколько можно всю полноту ответственности сбрасывать на друга? Джеймс чувствовал, что Сириус на самом деле его старше, он более зрелый в решениях и с большим вниманием относится вообще ко всему. А Поттеру же иногда казалось, что его слишком рано запихнули во взрослый мир. Он был вроде как готов, и даже мог вполне хорошо со всем этим справляться, но что поделать, если до сих пор с горящими глазами он покупает новые метлы, и с огромным удовольствием играет с сыновьями. Еще бы, у них такие крутые игрушки. Отогнав от себя воспоминания, Джеймс вновь уставился в книгу. Он отмечал ингредиенты, которые нужно собирать, как, например, чертополох на кладбище в облачную ночь, лучше под дождем, ничего мистического, только чертов чертополох, собранный в темноте, без света звезд и луны. Гадость. Вот уж кладбище он точно никогда не полюбит. Вечно грязно, жутко, а еще его обостренное чутье на магию смерти вечно вопит о куче этой самой магии. Хмуришься, Лили, оказывается, уже поднялась в его кабинет и теперь с усмешкой наблюдала за мужем. Вообще Джеймс за столом, явление нечастое. Он даже читать предпочитает, ходя по кругу. В крайнем случае, приняв крайне странную позу и помахивая ногой или рукой, он был просто доказательством существования вечного двигателя. Даже во сне постоянно ворочается. И младший их сын такой же, старший более спокойный, хотя тоже тот еще не поседа. «Мальчики уже спят?» – попытался уйти от ответа Джеймс. «Да, молоком напоила, сказку прочитала и успела удивиться, что ты еще не в спальне. Так почему хмуришься?» – Лили сощурилась, рассматривая мужа. «Что улыбаешься? Ты вообще не умеешь переводить тему. Отвечай, ты такая красивая, когда злишься. Спасибо, но попытка провальная». Лили обошла стол и присела на подлокотник кресла, попутно взъерошив и так не особо опрятную шевелюру мужа. Джеймс ворчливо ответил: «Ну вот почему именно мои эмоции являются всеобщим достоянием, потому что ты совершенно не умеешь их скрывать, за что я тебя и люблю». И я все еще не услышал ответ на свой вопрос. Джеймс с горечью улыбнулся, признавая свое поражение. «Нашел одно заклинание, которое может нам кое в чем помочь, но оно ММ плохое. Я так понимаю, плохое, не значит криво работает, если это действительно нам поможет. Хотя оно кому-нибудь навредит, иначе бы оно не было плохим. А эти кто-нибудь ведь плохие парни, не так ли? Может и нет, но однозначно в лагере плохих. Тогда пошли к черту мораль. Я хочу жить долго и по возможности счастливо, в идеале без грустных воспоминаний о похоронах близких мне людей». Джеймс вздохнул, усмехаясь. Когда дело касалось семьи и друзей, Лили становилась на редкость кровожадной. Она несколько смущалась, потому что это было характерной чертой пруэттов. Для них не существовало правил, если нужно спасти близкого человека. Как и все, что принесла ей кровь пруэттов, чувство это было совершенно неуправляемо, абсолютно нормально для большинства аристократических семей, особенно если в их предках затесался какой-нибудь магический народец. Все же представления о честности, праведности и морали у этих рас заметно отличаются от современных магловских норм. У Поттеров это проявляется еще в меньшей степени, они могут этим управлять. Но все же рано утром Джеймс немного жалел, что Поттерам не досталось немного такой вот уверенности пруэттов, или самоуверенности блэков. Но, глубоко вздохнув, он начал готовить зелье. Особое. Нужно сварить из нескольких образцов крови заготовку. Иногда его еще называют зельем родового древа. Само по себе оно бесполезно, но широко используется в других зельях. Это как эссенция рода, выделение некоторой субстанции, которая определяет саму суть поколения одной семьи. Чаще всего его варят для определения родства, еще для нахождения потомков, ну и еще для миллиона чуть менее популярных зелий. Джеймс же будет использовать его для того, чтобы обратить проклятие на проклятый альянс. За столько веков они уже давно должны были породниться десятки раз, поэтому можно смело смешивать кровь всех, кто находился в ту ночь в поместье. Лишь оставив в котле настаиваться заготовку, Джеймс вздохнул спокойно. Как бы там ни было, но это точно не будет лишним. Поэтому он смог спокойно поужинать, поиграть с сыновьями, а после смотаться в Принц Мэннер за книгой. «Это не дом, это проходной двор какой-то», чертыхнулся Северус, завернув за стеллаж своей родовой библиотеки. «Я же молчу, когда у меня дома ходят табунами все, кто увлекся артефакторикой», — меланхолично ответил Джеймс. Его интересовала достаточно редкая книга по подобным зельям. Он ее никогда не читал, но точно знал, что она где-то здесь. «У принцев такая точно должна быть. Что ищешь?» — поинтересовался Северус. «А ты Сириусу не расскажешь?» Северус от неожиданности заявления аж воздухом подавился. «А есть что-то, чем вы не делитесь?» «Есть», — веско ответил Джеймс, залезая еще выше по лестнице. «Не скажу, что нужно. Помнишь трактат Викатак 11 о зельях проклятиях? Такой огромный обзорный труд кого-то из твоих любимых отравителей». Северус искренне расхохотался. «Вообще-то он у меня в кабинете на столе лежит. Все пытался найти что-нибудь подходящее». Джеймс внимательно посмотрел на Северуса. Тот ответил ему таким же тяжелым взглядом, после которого Поттер начал спускаться по лестнице. «Поделимся информацией», — просто предложил он. «Конечно, только ты пореже мимо моего отца гуляй. Как будто вообще кто-то часто видит министра магии», — скорчил рожицу Джеймс, но на всякий случай проверил, на месте ли амулет Певереллов. «Будет очень неприятно, если Альфред, а вместе с ним и Сириус, узнает о коварном плане Поттера и принца раньше времени». Глава 69. Революция. Сириус с недоверием рассматривал письмо от Томаса Райтера. Он был достаточно известен, писал биографии великих людей. В пророке его ценили, он потрясающе брал интервью, делал их неоднозначными, многогранными. Всегда вытаскивал наружу что-то неприглядное, но подавал это с позиции обвиняемого, а потом еще щедро разбавлял очень тонкой лестью. В пророк его вызывали, когда нужно было написать статью-интервью о чем-то, что не понравится народу. Зарабатывал Томас неплохо, но популярен был лишь среди аристократов и политиков, то есть там, где по достоинству ценили его умение писать так, что никто обиженным не останется. Писал он об ученых и политиках, поэтому книги его и были бестселлерами в магическом мире. Последний его труд был о французском зельеваре, погибшем в прошлом году. И вот теперь он пишет Сириусу с просьбой о встрече. В прошлом Томаса Райтера убили в то время, когда Сириус был в Азкабане. Дескать, постарались последние оставшиеся в живых сподвижники Темного Лорда. Он хотел написать книгу о Волдеморте. Теоретически, убить Томаса могли и противники пожирателей. Какой-нибудь фанатик вполне мог решить, что писать о подобном – кощунство. Так или иначе, Томас Райтер столкнулся с проблемой при написании книги, и он знает, что проблема может заинтересовать и его тоже. «Разрешите?» – в кабинет вошел высокий, довольно плотный мужчина с внимательными темными глазами. «Конечно, мистер Райтер, проходите». Биограф сел в кресло в кабинете Сириуса на Северной улице. Он мягко улыбнулся, осторожно выложил на стол тонкую папку с бумагами и начал разговор мягким голосом. «Лорд Блэк, я пришел по делу, и мне очень не хочется долго расшаркиваться. Я тоже предпочитаю решать дела быстро», — улыбнулся Сириус. «Тогда позвольте начать. Когда я вернулся из Франции, я решил обратиться к несколько нетипичному для меня жанру, начать писать о войне с Гриндевальдом. Хотел взять большое количество интервью, собрать большой сборник, сделать из книги историю о войне глазами тех, кто там участвовал. Но в ходе первичного сбора информации решил изменить направление написания книги. Знаете, все участники так поражались поступку профессора Дамблдора, удивлялись его силе и возможностям. Знаете, он ведь никогда не был силен в боевой магии, гениален в трансфигурации и зельях, хорошо разбирается в артефакторике, но дуэль была официальной, при свидетелях. И он победил самого сильного дуэлянта Европы. Удивительно, не находите? Сириус кивнул. Правила особой ритуальной дуэли имеют ряд ограничений. Никаких зелий, посторонних предметов и помощи со стороны. Конечно, мастер трансфигурации может превратить сердце противника в камень, но заклинания трансфигурации сложны, требуют концентрации и времени. Обычно дуэлянты предпочитают трансфигурировать предметы вокруг, в редких случаях создавать щиты и атакующие стрелы и ножи из воздуха. Но такие вещи легко разрушаются. Дуэль была быстрой, заняла меньше минуты, была совершенно незрелищной, и Дамблдор в ней лидировал с самого начала, причем использовал боевые заклинания из арсенала чар, а не трансфигурации. Говорили, что он гений, так быстро выучил предмет, который раньше не был его сильной стороной. «Мне это показалось несколько странным», продолжил Райтер, «но мои принципы не позволяют мне в чем-либо обвинять человека, я лишь хотел выяснить правду. Я начал разговаривать с его знакомыми, но все без толку. Тогда пришлось найти его врагов и недоброжелателей. Не мог же я начать интервью непосредственно с ним без некоторой информации на руках. А потом я встретил уже невероятный отпор с его стороны, что меня удивило. И я решил поступить как журналист. Начал собирать информацию, узнавать крупицы, буквально крупицы. Оказалось, что его знает очень мало людей. Я имею в виду, по-настоящему знает. Он очень скрытный и странный. Что вы имеете в виду? Вы знаете, что он является самым щедрым спонсором фонда помощи маглорожденным детям. Именно он создал для них возможность пользоваться публичными библиотеками министерства и госпиталя после того, как они закончат Хогвартс. Нет, и вы меня удивили. Это так, он очень много внимания уделяет маглорожденным, скрибам и полукровкам из неаристократических семей. И при этом он же является самым яростным бойцом с чистокровными семействами. Вы понимаете, о чем я? «Пока нет», – осторожно ответил Сириус. «Моя настоящая фамилия Хадриксон. Вы, может быть, знаете. Мы не аристократы, но чистокровные, чтим традиции и имеем свой кодекс. Я был воспитан в семье патрона, рос в Боунс-Мэннере, и прекрасно понимаю, что чистокровные маги нам нужны вовсе не для того, чтобы чистотой крови мериться. Мне претит сегодняшнее отношение к маглорожденным, но и принижение аристократии я не одобряю. А Дамблдор же, по всей видимости, именно этого и пытается достичь». Сириус нахмурился, но принял протянутую папку. Почти половина написанного была ему знакома. Семья, тихое детство, арест отца, блестящая учеба в Хогвартсе. Дружба с Гриндевальдом тоже упоминалась, но, как успел оценить наброски Сириус, подавалась с позиции притяжения двух любопытных и талантливых молодых магов, а не как преступный сговор. Райтер вообще писал мягко, делая своих героев неоднозначными, но никогда их не очерняя. Но вот дальше было действительно что-то интересное. «Вы говорили с Фламелем?» – удивился Сириус. «Да, мы с ним неплохо общаемся, ему нравится помогать мне при написании книг. Он и рассказал мне, что стало причиной охлаждения отношений учителя с учеником. Несогласие во взглядах?» «Да, Фламель для чистоты эксперимента всегда выбирает добровольцев во всех группах. Он об этом не пишет». «Блэки хорошо знакомы с дотошностью Фламеля», – прервал гостя Сириус. «Он ведь делит испытуемых на чистокровных с родовыми дарами, на просто магов и на маглорожденных». «Да, действительно так. И поэтому его исследования и занимают так много времени. Как понимаете, достаточно большое количество испытуемых из числа маглорожденных и владеющих дарами найти не так-то просто. Приходится растягивать эксперименты на годы. А Дамблдор был с этим не согласен. Хотел собрать смешанную группу, и в итоге они прекратили совместные исследования. Фламель говорит, что Дамблдор был невероятно упрям в своем убеждении, что все эти группы никак не различаются. Но они продолжили общаться, конечно. Их переписка с тех времен не прекратилась. Фламель говорит, что Дамблдор, бесспорно, невероятно талантлив, но уж слишком упрям и отказывается соблюдать некоторые законы магии. Сириус кивнул. «Во всей медицинской практике едва ли наберется сотня заклинаний и зелий, которые бы по-разному влияли на три условные группы носителей магического дара. Но всем известно, что период окончательного выздоровления у маглорожденных самый длинный, их ведь не подпитывает магия рода. А еще что для обладателей дара часто приходится брать большую дозировку и затрачивать больше сил. Особенность защиты рода, которая иногда срабатывает там, где не надо». И Сириус удивился, что вообще есть кто-то не верящий и не соблюдающий подобные правила. «А зачем вы пришли ко мне?» — все же спросил Сириус, долистывая весьма познавательную папку. «Потому что решил вас заинтересовать», — пожал плечами Райтер. «Я не смогу написать законченную биографию Альбуса Дамблдора. Это позор для меня, оставить столько белых пятен в книге. Но я думаю, что вам эта информация будет полезна. Я хороший наблюдатель. Сложно не заметить, что сейчас род Блэк заинтересован не только в личном благосостоянии. И кто знает, может, через пару лет я приду брать интервью у вас». Когда писатель покинул его кабинет, Сириус вызвал своего секретаря. По совету Андромеды, Сириус приглашал на работу парней и девушек из небогатых семей, маглорожденных и полукровок. Работали они не больше года, потом либо отсеивались за профнепригодность, либо получали возможность обучаться за счет Блэков. В голове Меды жил тот еще политик, таким образом она собирала не просто молодых и талантливых, но еще и благодарных молодых людей. Они часто практически боготворили Блэков за полученные возможности. В идеальном плане Андромеды эти парни и девушки укрепят положение Блэков в магическом сообществе. Пока же Андромеда лишь выслушивала жалобы Ориона и Сигнуса. Они ворчали из-за частой смены лиц. Дескать, только привыкли к одному секретарю, как уже новый. Передай им Лангбаттомам. Пусть возьмут писателя под охрану. Мальчишка только что каблуками не щелкнул, яростно строча в блокнотик что-то явно более длинное, чем сказал Сириус. Хьюго Остин. Полукровка, его мать сбежала из семьи, в девичестве была Мальсибир. Парень рвется на войну, хочет отомстить за мать. Как же много в магическом мире таких историй. Влюбленная беглянка без средств к существованию, ведь семьи за побег, как правило, лишали всего наследства. Магл, который, вполне вероятно, все же неплохо и даже зарабатывает хорошо, для магла, и непривычная жизнь для всей семьи, и дети, которые часто несут в себе какие-то особенности материнской родни. Хьюго хочет поступить в Аврорад, знает, хитрюга, что через год его отпустят с рекомендациями и натаскивать будут от души, как потомственного Аврора, чтобы экзамены сдал и в будущем был лучшим. Целеустремленный и цепкий, и не скажешь, что учился на Хаффлпафф. Хьюго исчез за дверьми кабинета, а Сириус уже более внимательно пробежался глазами по информации о Дамблдоре. Чего на самом деле хочет его бывший директор? Помогает маглорожденным и полукровкам. Действительно помогает, только не так, как Блэки. Андромеда целую систему построила, выбирая самых упорных и талантливых, заставляя их работать и добиваться. С самой школы выслеживает. Слизнард стал ее любимым адресатом. А что делает Дамблдор? Помогает деньгами тем, кто не может заработать сам. Курсы для тех, кто после Хогвартса не нашел себе места в магическом мире. Таких много, потому что маги неохотно пускают в семейные дела посторонних. А в магическом мире часто даже должности в министерстве передаются по наследству, что уж говорить о чем-то более масштабном. Троцкий как-то рассказывал Сириусу о революции в России. Тогда из страны за вторжение в дела магов были изгнаны несколько родов, а из-за уничтожения королевской семьи были нарушены связи с маглами. Еще рассказывал, что тема эта интересная и предпосылок множество, так же как есть множество причин, по которой она началась. Сириус, слушая своего учителя, тоже заинтересовался данной темой, только несколько иначе. Он и раньше слышал термин революции, но происходящее в мире маглов мало значит для магов, а теперь задумался, может ли подобное случиться в магическом мире. Настроения маглорожденных и магов из обычных, не аристократических семей, ходили крайне недовольные. Невозможность найти по-настоящему достойную работу, необходимость постоянно доказывать свой талант и трудолюбие, огромная разница в финансовом благосостоянии семей. Кроме того, библиотеки. Не считая Хогвартса, в магическом мире не было публичных библиотек, а в книжных магазинах можно достать далеко не все книги, только новые, а если нужно что-то раритетное, то только из-под прилавка и по огромной цене. Библиотека Министерства и Мунга лишь немного упростили поиск необходимой информации, в то время как библиотеки магов-аристократов были огромны. Аристократы жили в своем мире, устраивали вечеринки, разводили гиппогрифов, общались с учеными со всего мира. По сути, тот еще угнетающий класс. Но ведь к этому прибавлялась еще ответственность за род, клятвы и условия, и разница в магическом потенциале, не сильно заметна среди учеников. Если нужно превратить ворона в кубок, то твои возможности оцениваются умением контролировать силу, а не количеством этой силы. Но как только дело касается настоящего боя, что бы осталось от революционеров, если бы маги решили дать бой? Сириус резко собрал бумаги, пытаясь отогнать и ненужные размышления. Главное ведь не в этом. Умный человек не будет устраивать полноценную революцию. Он изменит все в тот момент, когда в стране и так проблемы. Может, Дамблдор и правда сражается с Азом, может, он действительно не желал зла детям. Но он ведет свою игру и явно намеревался в ходе войны переделать весь магический мир. Глава 70. Хитрости и шалости. И почему ты такой хмурый? Возмутилась Белла, заходя в кабинет. Сириус, уставший от вороха бумаг и ощущения ускользающего чего-то, лишь злобно глянул на кузину. Она каждый вечер приносила ему некоторые бумаги для утверждения, вот и в этот раз пришла именно с этой целью. «Ты даже ядом плеваться не будешь», — делано изумилась она. «А как же посылание меня куда-нибудь подальше и пожелание стать невидимой и неслышимой? Не раздражай меня больше, чем обычно, ладно, не обещаю. Так что случилось-то? Устал? Неужели ты устал? Видимо, мне пора переодеваться в розовое и вздыхать над сентиментальными романами». Она наткнулась на еще один уничижительный взгляд Сириуса и уже более сдержанно поинтересовалась. «Может, могу чем-нибудь помочь, если ты знаешь, как узнать, что задумал Дамблдор, или как выкурить остатки проклятых семей, при этом не влезая в открытую войну с Азом и сохранить всю семью в целости и сохранности?» Сириус замолчал, уткнулся лбом в стол, про себя тихо упрашивая что-нибудь ему помочь. Ну хоть что-нибудь, типа внезапной амнистии клятв, или не менее внезапной откровенности всех и вся, ну и просто массовая эпидемия чего-нибудь среди всех его врагов. «Знаешь, я даже удивляюсь, что ты до сих пор не смог разобраться с Дамблдором», — пожала плечами Беллатрикс. «Вы ведь в Хогвартсе постоянно придумывали розыгрыши, и всегда в духе справедливой кары». «Не всегда», — вздрогнул Сириус, припомнив некоторые шуточки. «Но все же, всегда ведь добивались своего, если не напрямую, то хитростью и шантажом». Сириус поднял голову, с удивлением смотря на кузину. «А ведь действительно, он настолько привык решать все проблемы официально, напрямую, по-взрослому, что начисто забыл о всех тех обходных путях, которыми можно воспользоваться». «Ты иногда бываешь невероятно умна», — произнес он, уже вставая из-за стола. «Где Ремус?» «Смотря чем занимается», — бросила ему вслед Белла. «Если спит, то у нас, если работает, то в министерстве, но, скорее всего, у Сева в лаборатории». Сириус уже брал один из многих телепортов. «Нужно в Принц Мэннер, потому что спать еще рано, а рабочий день Ремуса уже закончился». К своему удивлению, в холле Принц Мэннера Сириус наткнулся и на Джеймса. «О, как хорошо, что и ты здесь. Я как раз планировал с лунатиком к тебе. А ты что здесь делаешь?» «Зелье хочу забрать», — быстро нашелся Джеймс и вздохнул с облегчением. Сириус был настолько занят какими-то своими гениальными идеями, что не заметит даже уклончивые ответы Джеймса. Это вообще была особенность Джеймса. Он не умел врать, как Сириус, например. Он, глядя человеку в глаза, мог сказать любую ложь и ему поверит. А вот у Джеймса даже уклоняться от вопросов получается плохо. Обычно он предпочитал нападать или шутить. Не самый хороший вариант. К тому же плохо работает с теми, кто его знает. «Давай сразу в библиотеку», — быстро предложил Джеймс. «Зелье еще не начинали, а оно по минутам». Сириус обернулся в сторону друга, заметил небольшой сверток и тут же решил, что Поттер опять затеяли какой-нибудь артефакт. «Хорошо». Джеймс в очередной раз поблагодарил судьбу за рассеянность Сириуса. «Зелье имеет явные следы магии смерти, да еще и наличие магии крови вряд ли безвозвратно выветрилось. Сириусу лучше его не видеть. Не то, чтобы Джеймс планировал его скрывать до последнего, но не хотел, чтобы друг вновь взял ответственность за варево на себя. У Сириуса и так проблем в достатке. Нет, это дело его не коснется. По крайней мере, пока не коснется. Несмотря на сомнительную славу Блэков и более чем темное прошлое Пивереллов, лишь особняк принцев вызывал ассоциации с жилищем темного мага-аристократа. Окна в поместье были узкими, помещения гулкими, бархат и атлас темных цветов, темные породы дерева, обилие камня и кованых элементов. Впрочем, сейчас дом не казался жутким. Каждое окно в доме было украшено витражными вставками, а вокруг поместья раскидывался тенистый парк. Яркие блики наполняли комнаты чем-то особенно веселым, легким, и прежде несколько жутковатый замок превращался в сказочный дворец. Кроме того, он был заметно меньше огромных поместьев Поттеров и Блэков, не таким запутанным и поэтому казался несколько уютнее. В большинстве магических домов в подвале, маги называли этот этаж основой, располагался родовой алтарь, дуэльный зал, некоторые хранилища, помещения для домовиков и несколько комнат, пригодных для жилья. Но у принцев основа была не просто в цокольном этаже, а еще ниже, потому что под землей располагались еще и обширные лаборатории принцев. Род их никогда не славился большим числом, зато предпочитал уединение. Кроме основного дома было еще несколько домов поменьше. У многих семей было несколько домов, но они, как правило, располагались не в одном месте, как, например, многочисленные поместья Блэков. Но у принцев все было несколько иначе. Дома, в которых традиционно селились представители рода, располагались на одной земле, все в нескольких минутах ходьбы от главного здания. Северус всегда с некоторой иронией объяснял такую преданность семье. Лаборатории. Принцы были одержимы зельями и экспериментами, и оторвать их от огромной лаборатории было попросту невозможно. И чем обязан? Вместо приветствия спросил Северус, заходя в библиотеку. «Мне нужна помощь мародеров, ну и твоя не помешает», — легко объяснил Сириус. «Давно ты не называл нас мародерами», — со смешком в голосе ответил Джеймс. «Знаешь, решение стольких проблем мало вяжется со школьными деньками. Понимаю, сам иногда поражаюсь, какой я ответственный. Пустите меня обратно, вход в подземелье Слизерина навозными бомбами минировать». Все четверо тут же улыбнулись, возвращаясь в беззаботное школьное время, когда как таковых серьезных дел и не было. Не то что сейчас, из-за войны им пришлось заняться делами родов раньше, так бы они могли еще год после школы путешествовать, может даже бы поступили получать дальнейшее образование или действительно увлеклись бы чем-нибудь вроде создания магического фильма или разработкой летающих мотоциклов. В общем, нам нужно придумать очень крупную шалость, просто огромную, прервал счастливые воспоминания Сириус. Скорее всего, целую серию маленьких шалостей, чтобы в итоге Дамблдор рассказал все, что так тщательно скрывает. Но ведь он, скорее всего, возразил Северус, прикрыл все тайные и сомнительные места своего прошлого непреложными обетами или магическим контрактом. И почему именно шалость? Беллс надоумила. Я так привык все делать в открытую. Или напротив, красть и похищать. То есть использовать грубую силу, даже научился разбираться в интригах, но и там способы получения желаемого далеки от того, что мы делали в школе. Но почему бы и нет? Нужно придумать пусть и не совсем честный, но действенный способ получения информации. Так, чтобы в итоге Дамблдор все рассказал и остался жив. Только обманутый зол, но ничем не смог доказать нашу вину. То есть он может и знать, что это кто-то из нас. А вот прямых доказательств, да даже достаточного количества косвенных, быть не должно. Джим радостно потер руки, Римус тоже не сдержал улыбки, а Северус, который вроде как внезапно замолчал, сделал неожиданное предложение. Думаю, самое простое, это создать иллюзию его умершего знакомого. Кого-то, кто бы смог задавать ему вопросы. Почему умершего? Удивился Римус. Потому что в клятве обета, независимо от формулировки, всегда есть эта лазейка. Тот, кто уже умер, теоретически не может рассказать что-либо, что узнал после смерти. Даже практически не может, уточнил Джеймс. Спрашивать у умершего о том, что он узнал после смерти, совершенно бесполезно. Он не расскажет ни что представляет из себя загробный мир, и ни слова не скажет о том времени, когда духом еще оставался на земле и мог видеть и слышать все. Да, и это правило всегда учитывается и в клятвах, и в магических контрактах. Я как-то читал об этом. Дескать, в клятву вообще нельзя добавить подобное условие. И даже если прописать подобное в контракте, итог будет тот же. Если маг решит вызвать дух своего умершего друга или родственника и рассказать ему то, что скрывает, то ничего не будет. Это как говорить в пустоту. А как мы вызовем духа? И кого? Резонно спросил Сириус. Ха-ха-ха-ха-м, напомнил о себе Джеймс. А то, что среди вас есть потомственный некромант, все уже забыли. Только нужно придумать, как прикрыть это ощущение смерти, а оно будет сильным. Ну и еще сущие мелочи, добавил Римус, решить где и когда. Как именно мы в одном месте сведем духа и мага, как сможем все это услышать, и с какой стати тот вообще решит с ним поболтать. Разберемся, легкомысленно тряхнул волосами Джеймс, не в первый раз. Разбираться пришлось несколько долго. Вновь перебирали книги заклинаний, Джеймс стал частым гостем на Магловском кладбище, а Северус извел огромное количество ингредиентов для идеального зелья. За столом в библиотеке Блэк Мэннера вновь стало шумно, снова повсюду лежали ворохи бумаг, а домовики исправно носили огромные чайники и кофейники. Спорили, доказывали свою правоту и радовались найденным лазейкам. План вырисовывался медленно, но верно. Что-то даже Паллукс подсказал. Старший из Блэков заметно постарел, даже трост себе завел. Он шутил, что скоро станет совсем как Дамблдор, совсем седой и с бородой, но бороду отращивать не спешил. Зато с удовольствием навещал Блэк Мэннер, где по коридорам и лужайкам носилась ватага детей. Они часто падали, много ссорились, приставали с дурацкими вопросами и не очень-то любили слушать старших. Одним словом, Паллукс их обожал. Он любил сидеть в детской и наблюдать за ними, ну и заодно мирить их, когда до начала боевых действий осталось пара секунд. «Может, уже переедешь?» — спрашивал его Сириус. «А то все жалуешься, что аппарация не для твоих старых костей. Каким бы огромным ни был этот дом, маленькие чертенята меня везде найдут. Я люблю их, но терпеть их подолгу просто не в состоянии». Он тяжело опирался на трости. Сириус впервые задумался, что его прадед уже очень стар. просто до неприличия. И даже для магов он очень долгое время выглядел молодо. С долей страха Сириус понимал, что вечно ворчливый, всеми недовольный интриган скоро перестанет давать свои резкие, но дельные советы. Никто не вечен, даже сильные маги-аристократы. Глава 71. Мир без ограничений. И как я вообще согласился в этом участвовать? Вопрошал Северус у Сириуса. Вокруг шумел министерский бал. События массовые, по нескольким залам разгуливали как мелкие министерские клерки, так и известные меценаты. Получить приглашение на такое событие было не то, чтобы честью, скорее вопросом правильного места работы или количеством пожертвований. Министерские балы проходили несколько раз в год, но лица участников не особенно менялись. Члены Визингомата, министр, главы отделов и отдельные приглашенные проводили время в белом зале. Официально сюда мог зайти любой приглашенный, даже простой работник отдела по магическим порталам, но на деле простые люди робели от количества высокопоставленных лиц и не поднимались наверх. Кузены выбрали в качестве дислокации один из углов просторного зала, на время оставив своих жен. Музыка пока не играла, поэтому сейчас все лишь сплетничали и обменивались информацией, что в высшем обществе одно и то же. «Вообще-то, — напомнил Сириус, — ты сам носился по своей же библиотеке и искал зелья, а потом чуть не опоздал в гильдию дуэлянтов». Сириус едва заметно поморщился, признавая поражение. Еще полгода назад он под влиянием Сириуса подал прошение о присуждении статуса мастера магических дуэлей. Ему нравилась защита от темных искусств, как нравились и дуэли, хотя страсть к зельеделию всегда была сильнее. И как раз в ночь перед первым собеседованием он нашел очередной крайне подходящий им рецепт, да так и остался в лаборатории. Благо кузен же и вытащил оттуда. Еще и шарахнул чем-то из своего арсенала. Словно разом всю кровь на очень крепкий кофе заменил. Жуткое чувство. Вспомнив об этом, Северус перевел тему. Кстати, что за заклинание? Да не заклинание, в очередной раз взмолился о пощаде Сириус. Говорю же, так был зол за попытку огреть меня конфундусом, что даром по тебе ударил. И что это было? Едко поинтересовался тот, проклятие бодрости. О, вот и наш бывший директор, тут же сорвался с места Сириус. Впрочем, он лишь первые пару шагов пробежал. Затем вполне степенно направился к жене. Пора бы им обойти зал, поболтать с теми и этими, подлить кое-что Дамблдору. Северус же за его спиной лишь едва слышно зашипел. Желание узнать новое заклинание иногда не давало ему заснуть по ночам, а кузен все никак не рассказывает. Шутки про клептоманию Блэков все же имели под собой еще один железный аргумент. Ловкость рук для них была чем-то привычным. Но все же первый этап был самым опасным. Если кто-то заметит, что Сириус подлил что-то в напиток, а ведь Ольга еще и руку мазнула особым кремом. Как ни старался Сев, весь коктейль зелий все же не удалось добавить в один флакончик. Пришлось варить два и один добавить в крем. Главное, чтобы Дамблдор первый потянулся к руке миссис Блэк. Зелье быстро впитывается в кожу, но все прошло, как по маслу. Весь план был предельно прост. Первое, добавить Дамблдору в кровь целый ряд зелий. Раз он прикасается в едва обозначенном поцелуе к руке леди. Вот уже подействовали сильнодействующие эликсиры. Часть из них была противоядием против всяких защитных чар, вторая, делала испытуемого самую малость менее критичным, создавала впечатление приближения чего-то. В напитке содержалась дикая смесь из зелий, влияющих на психику. Тоска, ностальгия, желание быть честным. Сами по себе такие зелья содержались в расширенном учебнике зельеварения, но Северус почти полностью их переделал. Нужно было заставить их работать вместе. Дамблдор улыбнулся уже добрее. Разговор сам собой потек вокруг школы, бывший директор самую малость разгорячился, отстаивал право директора на более полный контроль за детьми. На самом деле, спорить с леди и лордом семьи Блэк было задачей не из легких. Аристократов еще в детстве обучают искусству риторики. У Сириуса был явный талант, а вот Ольга практиковалась сверх нормы из-за излишней замкнутости. Ей сложно начинать разговор, но когда они вдвоем способны задурить голову кому угодно. Поэтому вскоре вокруг собралась небольшая толпа слушателей, кто-то подключился к спорящим, градус повышался, но Дамблдор продолжал спор. Если бы не букет зелий, он бы уже давно свел спор в очередную ничего не значащую притчу, а после и ушел, загадочно улыбаясь. Но им нужно было вывести его из состояния равновесия. Строго следуя плану, группу спорящих развел министр. Впрочем, тут уже к Дамблдору по очереди подходили те или иные знакомые, также затрагивали темы, обсуждение которых тот раньше избегал, и вишенкой на торте, маленький домовик подергал его за край мантии и позвал в кабинет. Небольшие альковы, их называли кабинетами, использовались для личных разговоров. Ну и, разумеется, для уединения влюбленных парочек. Впрочем, Дамблдора туда позвал вроде как министр магии. Альфред даже кивнул Дамблдору с другой стороны зала. Вот только когда бывший директор скрылся за неприметной дверью, к министру кинулись авроры, что-то тихо нашептывая на ухо. Алиби для министра, все видели, что его задержали в зале. Дамблдор, разумеется, может догадаться о подстроенной задержке, но сомнение, оно всегда остается. Догадка, не повод для решительных действий. К тому же Фрэнк Лангбаттон просил совета министра не просто так. Им только что поступила информация о местонахождении оборотня-беглеца. Что поделать, Ремус все время забывал передать эту информацию. А Фрэнку она показалась ну очень срочной. Ведь не напрасно же оборотень избегает регистрации. Ну а дальше все шло своим чередом. Мародеры были вынуждены переживать молча и с безмятежными улыбками на лицах. В кабинете скрывалась сестра Дамблдора. О ней рассказал Гриндевальд, а Джеймс потратил много времени на то, чтобы призвать ее дух в этот мир. Девушка умерла много лет назад, вызвать ее душу и сознание было непосильной задачей практически для любого мага, да и задерживать ее было непросто. Но все же удалось. Сейчас в уединенном кабинете разговаривает маг под кучей зелий и призванный дух, причем дух порабощенный, поэтому она спрашивала то, что ей приказали. И услышать их разговор они смогут лишь когда отправят духа прочь. «Кстати, а что за оборотень-то?» — тихо спросил Ремус Асеверус. «Неужели буйный? Ты что, там женщина магл? У нее семья, дети. Просто нашли ее, предупредили об обязательной регистрации, но она отмахнулась. Дескать, в гробу я видела вашу магию. Она в полнолуние в лес уходит. Знаешь, что забавно? Что?» — она ему говорит. Что ведьма и в полнолуние у них там шабаш. Северус расхохотался, представив картину. То есть сказать мужу, что воет на луну, ненормально, а ведьма и шабаш, нормально. Кто их, маглов, разберет? Вроде не опасно, но Фрэнк, параноик, все знают. Придут, напугают, дадут зелье в обязательном порядке. Скажет, что стара для полетов на метле, или еще что, а то грызет бедных зайцев в полнолуние. Точно зайцев? На всякий случай уточнил Северус. Там маленькие поселки, ни одного трупа, разорванного волками, за последние 50 лет и ни одного пропавшего за последние 30. Если кого и убило, то очень давно и с тех пор заходит подальше, чтобы точно никого не встретить. А может из самого начала так далеко заходит. Северус кивнул и собрался еще и поинтересоваться, как Сириусу удалось уговорить Ремуса не добавить эту дамочку в отчет. Как из двери кабинета вывалился Дамблдор, раздался громкий треск, дверь кабинета ударилась об стену и, спиной вперед, оттуда практически выбежал весьма немолодой волшебник. Он смотрел в никуда, взгляд, будто увидел Гримма, бормотал что-то неразличимое. Северус тут же поискал глазами в толпе Джеймса или Сириуса. Блэку пришлось пробираться к месту происшествия через толпу, его кто-то увел на другой конец зала. А вот Джеймс нашелся в самой гуще событий. Он был одним из тех, кто приводил в себя Дамблдора. Он снял с него все твои зелья, тихо шепнул Ремус. Джеймс, я думал, только Сириус умеет подчищать следы магии. Не совсем, Сириус выжигает все тьмой, а она, как известно, долго в мире не задерживается, особенно на свету. Джеймс просто использовал свою силу так же, но ее следы остались. Теперь все скажут, что Дамблдор имел дело с созданием смерти. Нечто похожее возникает у людей при контакте с перуанским Боггартом. Что, у Боггартов есть виды? Ремус едва заметно закатил глаза. Конечно, он на другом материке. Не мудрено, что за столько лет эволюция его не пощадила или это наших не пощадил регресс. Что это за перуанские Боггарты? Кстати, Дамблдору уже протягивали успокаивающие зелья, а комнату осматривали авроры. Поэтому Северус успокоился и привычное любопытство к нему вернулось. Наши, европейские, живут в чуланах и видят твои страхи. Насылают мороки, страшные до жути. А перуанские еще опаснее. Они, кроме всего прочего, посылают эмоции. Видел, как умеет Касси. Сосредоточилась, и тебе уже хочется хохотать, хотя причин не было. Ага, почти зло буркнул Северус. Касси любила экспериментировать на близких, и, несмотря на всю силу ментальной защиты, некоторые атаки Касси его достигали, как внезапный приступ радости и счастья, из-за которого он играл в салочки с детьми, пока не упал прямо на землю. А перуанские бобгарты, продолжил Римус, вызывают лишь небольшой спектр эмоций. Страх, ощущение смерти и могильного холода. Как бы то ни было, они считаются созданиями смерти, и если маг попался в их ловушку, то потом это выглядит именно так, будто по его ауре отряд умертвий прогулялся. И откуда ты это знаешь? Не забывай, моя семья занимается поимкой и уничтожением порождений смерти и ночи. За много поколений, когда мои предки считались скрибами и даже маглами, состояние семьи было растрачено, многие ценности утеряны, кроме библиотеки. Подробный перечень темных существ и способы их убиения. Всего чуть больше 400 книг. И что, есть среди всех тех существ кто-то вроде перуанского бобгарта, но чтобы мог в Англии появиться? Нет. Но кого это волнует? Вон пробежал посол Перу, а вон посол Египта. У них мумии в храмах тоже подобные следы оставляют. Могу поспорить, Блэки выкрутится. Но Дамблдор права не качал, отказался от помощи колдомедика, может потому, что помощь предлагал Тед Блэк, извинился и ушел с вечера в сопровождении Альфреда и Грюма, а прием в зале продолжился, как ни в чем не бывало. А что, на прошлом драка была и раскрытие любовного треугольника, может и сегодня еще что интересное произойдет, но Сириус уже кивал с другого конца зала, предлагая разойтись. Конечно, кто-то еще останется, но никого не удивляет, что бывшие мародеры покидают прием так рано, они всегда заходят на час,